Глава 10. Я сидел за письменным столом и смотрел на падающий снег. Его первые хлопья посыпались с неба, когда мы после уроков начали расходиться по домам. Постепенно снег усиливался, потом поднялся ветер, а сейчас за окнами мела настоящая метель, на глазах насыпая сугробы у забора. Тоскливо выл ветер, скрипели, раскачиваясь, росшие возле дома сосны, а фонаря за снегом не было видно, просвечивало лишь мутное желтое пятно. К вечеру начал усиливаться мороз. Наверное, сейчас на улице было очень холодно, но термометр за окном засыпало снегом. Я взглянул на будильник. Было без 5:11. Вот уже полчаса, как я закончил все запланированное на сегодня, но спать совершенно не хотелось. Последнее время мама перестала меня опекать, поэтому я мог ложиться, когда захочу. После статьи Лисы отношение ко мне всех окружающих сильно изменилось. Это коснулось даже родителей, только сестра и Люся относились ко мне по-прежнему. Все началось с показа нашей беседы с Николаем Самохиным и моего последующего выступления по местному телевидению. Песня понравилась, и мой номер уже без интервью через 5 дней показали по центральному телевидению, программу, которую у нас смотрели почти все, у кого были телевизоры. Наверное, эта передача помогла протолкнуть очерк Лисы в «Комсомольской правде». Почти одновременно вышла статья в «Пионерской правде», урезанная 3 раза. Я ее не читал, мне вполне хватило «Комсомолки». Когда я взял ее в руки, то понял редактора Василиса. Куда такое в «Пионерскую правду»? Очерк назывался «Человек будущего» и занимал 1/4 всей газеты. Надо отдать должное Лисе, написано было талантливо. Она опросила всех здесь, даже съездила в редакцию «Молодой гвардии» и поговорила с теми, с кем я там имел дело. Я бы не смог мешанину фактов и мнений превратить в интересную статью, а у нее получилось. Я добился того, чего хотел, но прежняя жизнь для меня закончилась. Меня даже соседи начали называть на «вы». В классе было почти то же самое, пока я не сорвался и не наорал на всех. У меня тогда даже слезы выступили на глазах. Но, как ни удивительно, это подействовало, и общаться мы стали более или менее нормально. Редакция заключила со мной договор о постоянном сотрудничестве, и теперь нужно было выбрать книгу и начать ее запись. Изложение истории я закончил 12 декабря, за день до рождения Иры. Я гадал, пригласит она меня повторно или нет, пригласила. Я не знаю, действительно у нее день рождения был в воскресенье, или ее родители, так же, как и мы, просто перенесли ее праздник на более удобное время. Приглашение было на 5 вечера. Я сначала зашел за Люсей, а потом мы вдвоем пошли к Алфюровым. У них в гостях уже были Лена со Светкой и Сашка. «Больше никого не будет», — сказала Ира, принимая подарки. «Вы были последними, так что можем садиться за стол». «Родителей нет?» — спросил я, помогая Люсе раздеться. «Дали нам 3 часа и ушли к соседям», — ответила Ира. «Будете мыть руки?» Стол ей сделали очень хороший, мы с удовольствием поели, после чего начались танцы. Девочек было в 2 раза больше, поэтому мне и Сашке приходилось постоянно их менять. В этот вечер и Лена, и Светлана вели себя со мной, как год назад, с удовольствием танцевали и болтали всякую всячину. 3 часа пролетели незаметно, потом вернулись родители Иры, и мы стали прощаться. На улицу вышли все вместе, кроме Ирины, которая осталась дома. Сашка со Светой сразу же ушли домой, а мы проводили Лену до подъезда и пошли гулять по дороге в направлении школы. На всех столбах вдоль дороги горели лампочки. Поэтому, несмотря на позднее время, было светло. «Расскажи мне о себе», — попросила Люся. «Я тогда, если честно, мало что поняла из твоего рассказа. Только то, что с миром должно было случиться что-то страшное, и твое сознание вернулось в детство». «Мне об этом тяжело говорить», — признался я. «Тем более тебе. Я ведь там был уже старым человеком и должен был вскоре умереть. Помог случай. Во время прогулки я встретил девчонку лет 12. Это тоже было зимой. Представляешь, мороз, идет снег, а она стоит без зимней одежды. Я, конечно, хотел помочь, подошел. Не буду тебе все рассказывать, скажу короче. Наша Земля существует в разных реальностях. Я не знаю, как тебе это объяснить, потому что не понимаю сам. Просто читал много фантастики, и в голове осело, что так может быть. Все эти копии Земли чем-то отличаются между собой и существуют одновременно, не соприкасаясь друг с другом. На одних копиях людей никогда не было. На малом их числе они еще живут. А есть и такие, где люди уже все погибли. Она была из мира, человечества которого далеко обогнало нас в развитии. Потом она погибла, но небольшой части людей удалось спастись. После этого они изменили ткани тела всем будущим поколениям. Только эти поколения оказались ущербными. Тоска по прежнему миру отцов отравляла жизнь их детям. Наверное, со временем они это переживут, тем более, что покинули свой погибший мир и переселились в другой, полной жизни. Но некоторые переносили потерю особо остро. Она была из таких. Ее отец, как я понял, был крупным ученым или администратором, который работал с такими мирами. Наверное, его дочь могла свободно шастать по его научному центру, иначе трудно понять, как она умудрилась угнать машину, с помощью которой попала к нам. Не знаю почему, но я, старый, умудренный жизнью человек, сразу же ей поверил. Когда она сказала, что может отправить мое сознание в прошлое, я не колебался ни минуты. И самому хотелось прожить жизнь еще раз и сделать попытку изменить то будущее, которое было уготовано моему миру. А что было в вашем будущем? Одной из основных причин наших бед стала непомерно выросшая в численности население Земли. Сейчас на ней чуть больше 3 миллиардов человек, а в мое время их было 10. Основные запасы природных ресурсов уже выработали, почвы потеряли плодородие, а сжигание топлива сильно изменило состав атмосферы и привело к ее разогреву. Нагретый океан стал выделять метан, еще сильнее разогревая атмосферу. Зимы стали очень холодными, а летом все задыхались от жары. Незадолго до моего ухода лишь на Дальнем Востоке России еще остались земли, где что-то можно было вырастить без полива. На юге вообще все засохло, и немногочисленные леса выгорели, добавив гадости в атмосферу. Для поливного земледелия не хватало воды, в некоторых местах ее перестало хватать и для питья. Развитые страны еще кое-как перебивались, а о том, что творилось в отсталых, не хочется рассказывать. Бесконечные войны, голод и болезни. Людоедство стало обыденным явлением. Жара и вырубки привели к гибели тропических лесов, которые выгорали огромными массивами. А леса — это не только источник жизни для людей, и древесина — это легкие планеты. Планктон в океане погибал от его загрязнения, а он тоже был источником кислорода. Начали выпускать кислородные маски для людей со слабым здоровьем, которые уже не могли дышать воздухом городов. Нефть добывали преимущественно в океане, и многочисленные аварии еще больше загрязняли мир. Разогрев атмосферы усиливает скорость ветров. К моему уходу обширные пространства Азии и Латинской Америки стали вообще необитаемы. Невозможно жить там, где один за другим идут ураганы с таким ветром, что сдувает тяжелые грузовики. Развитые страны отгородились от остального мира, удерживая для себя лишь те районы, где еще осталось ценное сырье. Все свободы были дружно забыты, везде управляли только силовыми методами. Дошло до этнических чисток, когда граждан, приехавших когда-то из Африки или других стран, выбрасывали обратно, по сути, обрекая на смерть. «А мы?» — спросила Люся, вцепившись в мою руку. «Постарайся мне поверить. Советский Союз специально развалили, а в России и других союзных республиках установился капиталистический строй. К тому времени Россия уже считалась развитой. Почти. Все беды, о которых я рассказывал, были и у нас. Когда стало совсем плохо, армию вывели на границу и просто отгоняли огнем толпы беженцев из Средней Азии. Часто они предпочитали идти под пули солдат. Все-таки быстрая смерть. А у себя они гибли миллионами от страшной засухи. Не то чтобы продовольствия, воды для питья не хватало. А температуры летом поднимались до 60 градусов. От одного этого можно подохнуть. Пытались выдворить и китайцев с Дальнего Востока, но ничего не вышло. Их к тому времени набежало в 3 раза больше, чем там жило русских. Только вызвало резню и чуть не схлестнулись с Китаем. В ООН, которая еще по инерции существовала, подсчитали, что через 50 лет можно будет жить с применением технических средств только на 5% обитаемой сейчас территории. Людские потери, по их подсчетам, превысили бы 15 миллиардов человек. Из-за нашего Байкала чуть не разгорелась война. Но это еще не все. «Куда уж больше», — сказала Люся. «Я сегодня ночью, наверное, не засну. Может быть, на этом и закончим? Расскажи о себе. Что стало с тобой прежним? Ты говорил о себе как о старике, но я в тебе старика не чувствую. Конечно, ты взрослее своих лет, но не старик. Я на них в свое время насмотрелась. Понимаешь, когда я только очнулся в детском теле, умом я был таким же стариком, как и перед смертью. А мальчишки я не чувствовал». «Какой смерти?» — перепугалась Люся. «При переносе сознания прежнее тело умирает», — объяснил я. «В это тело попали все знания, весь мой опыт и привычки, все то, что вместе составляет личность». «А что было потом?» «Мы слились, но свою детскую половину я ощутил только по проснувшейся памяти последних дней и по щенячьему восторгу от новых возможностей. А потом я незаметно начал меняться. Мне сказала та девочка, что личность ребенка окажет влияние на мою, но я никак не ожидал, что оно будет таким большим. По сути, от прежней личности, кроме знаний, мало что осталось. Я не он и не тот, что был прежде, а нечто среднее, не предусмотренное природой. Люся, я тебе рассказал о себе. Тебе не противно? Дурак, — обиделась она. Такого, каким ты был раньше, я бы не полюбила. А раз тебя люблю, значит, буду любить всегда. Ну что в тебе от старика? Опыт и знания? Так что в этом плохого? Скажи лучше, почему не хочешь жениться вторично на бывшей жене? Ведь она была... И жена была, и дети, и любили мы друг друга. Жили по-разному, и бедно, и в достатке, но дружно. Из-за невзгод друг другу нервы не трепали. Мальчишек вырастили и помогли поднять на ноги. Она очень хорошая женщина, но я сразу решил, что не стану повторять свою жизнь, а теперь еще влюбился в тебя. А что теперь с ними будет? Светлана, наверное, выйдет замуж за другого, а тех детей просто не будет. Они остались только в моей памяти. Но как так можно? Это же твои дети. Если я даже возьму в жены свою бывшую жену, дети у нас все равно будут уже совсем другие. И внешне другие, и как личности. Зачатие — это процесс случайный, и внешность тоже зависит от многого. У меня оба парня были внешне совершенно разные, и воспитывал бы я их сейчас по-другому. И условия жизни, я думаю, будут гораздо лучше. Так что тех детей я не могу воспроизвести при всем желании. Пойми, что должна поменяться вся реальность. Миллионы одних людей не родятся, зато появятся миллионы других. Если получится отвести человечество от беды, все будет оправдано, а если нет, ничего уже не будет важным. «Тебе виднее», — она поёжилась. «Что-то я стала мёрзнуть. Давай пойдем обратно, а ты мне расскажешь, что думаешь делать». «Для начала думаю сделать все, чтобы сохранить Советский Союз. В нашем государстве много недостатков. Если действовать с умом, часть из них можно убрать, но с остальным придется смириться. Если предотвратить развал экономики и государства, провести нужные реформы и убрать кое-кого из руководства, можно, с учетом моих знаний, превратить Союз в самое мощное государство планеты». Для этого придется не только возвыситься самим, но и приспустить Соединенные Штаты. Такие возможности существуют. А что это даст, если остальной мир не изменится? Людей в Африке станет меньше? Проблема не только в численности. На нее тоже можно найти управу. Кризис шел сразу по многим направлениям. До своего развала наша страна тратила большие деньги на фундаментальные исследования. Это очень важно. Денег в них нужно вкладывать много, а быстрой отдачи не будет. Американцы были вынуждены делать то же самое. Но как только у нас все рухнуло, они сразу же урезали эти расходы. А многие исследования прекратили совсем. Одна из бед — это выброс в атмосферу углекислого газа. Почти всю нефть сожгли за 100 лет. А ведь природа заталкивала в нее углерод миллионы лет. Газ еще был, но уже собирались добывать гидраты в океане. И опять все это стали бы сжигать. А это означает, что углекислого газа, которого и так чересчур много, станет больше, и атмосфера разогреется еще сильнее. А ведь наши физики далеко продвинулись в работах по термоядерным реакторам. После нас немного подергались европейцы. На этом все и заглохло. Человек — это такое паршивое создание, которое даже о своем будущем начинает думать, когда в теме клюнет жареный петух, и будет поздно. А о детях-внуках вообще мало кто думает. Пусть заботятся о себе сами. «Ну хорошо», — сказала она. — Сделали эти реакторы, и что? — Реакторы — это море почти даровой энергии, на которую можно перевести весь транспорт и все остальное. А значит, почти не понадобится нефть. Сколько ее там нужно для химии? Выбросов углекислого газа нет, бурения морского дна не будет, и загрязнение атмосферы и океана уменьшится в десятки раз, да и опреснение воды не будет проблемой. Обуздать гонку вооружений, которая сожрала половину мировых ресурсов, и взять под контроль генетику. Кроме того, реакторы я тебе привел для примера. Там еще много чего было. Да и численность населения в слаборазвитых государствах можно уменьшать разными способами. Вдаваться в подробности я не стал, ей бы мои способы не понравились. И как сохранить союз? Давай поговорим об этом как-нибудь потом, — сказал я. Мы уже пришли. Ты совсем замерзла, иди отогреваться. Встретимся завтра в школе. После этой прогулки прошло 2 дня. Сегодня вечером мы тоже намечали прогулку, но помешала погода. А сейчас я смотрел на беснующуюся пургу, сна не было ни в одном глазу, а в голову лезли неприятные мысли. Попав сюда, я придумал вроде бы неплохой план. У него был плюс в том, что я оставался в стороне. Написал, отдал и свободен. И под удар я мог попасть только случайно. А теперь мне этот план категорически не нравился. Безопасный, но велика вероятность, что все кончится пшиком и только продлит агонию. Через 2 месяца я закончу все свои записи, до отцова отпуска их будет 4. И все 4 месяца сидеть и ждать? Мне пришла в голову одна мысль. Надо будет над ней подумать позже, а пока следовало подогреть интерес к человеку будущего, иначе до выхода сборника обо мне могут и не вспомнить. Я неплохо натренировал свой слух и продолжал работать с голосом. Для моих целей нужно было пианино и хороший девичий голос. И то, и другое у меня было. Решив завтра же поговорить с Люсей, я применил медитацию и уплыл в сон. Я знал, что моя подруга не несется, как некоторые, чтобы успеть к началу занятия, приходит минут за 15 до звонка, поэтому тоже решил выйти раньше. Я перегнул палку, когда на глазах всей школы вытащил Люсю из класса, поэтому пришлось пообещать Новикову, что больше таких прогулок не будет. А где тогда разговаривать, если на перемене половина класса никуда не уходит? «Что случилось?» — забеспокоилась она, увидев меня в классе так рано. «Ничего не случилось, просто нужно поговорить». «Вот чёрт! Предлагала же мать обуть валенки, а я не послушал. Намело такие сугробы, что в каждый ботинок попало по 0,5 кило снега, и теперь носки мокрые. Хорошо, хоть в классе жарко. Люсь, мне нужна твоя помощь». «Поменяться носками?» «Потом будешь шутить. Давай отойдем к окну, а то у некоторых не уши, а локаторы». Смирнова, которая прислушивалась к нашему разговору, демонстративно фыркнула и занялась учебником. «Мне нужно, чтобы ты вместе со мной спела на телевидении одну песню». «Шутишь? Я один ее нормально не исполню, а в паре с тобой запросто. К сожалению, я не знаю нот, но для гитары мелодию подберу. Могу и для пианино, но долго провожусь. Ты сможешь подобрать мелодию на слух?» «Простую подберу, с аккордами не знаю. С ними я еще ничего не подбирала». «Сама мелодия несложная, там аккорды, по-моему, только в припеве. В крайнем случае обойдемся без них. Я сыграю на гитаре, а ты на пианино. Должно получиться классно, только петь нужно громко. В студии есть микрофон, а на прослушивании ничего не было. Давай мы тебе йогой укрепим связки». «Это как?» «Мой голос, помнишь? Так вот, я его правил йогой и сейчас продолжаю этим заниматься. Давай сходим к тебе после уроков, я покажу, что нужно делать, и поговорю с родителями, чтобы они тебя не потянули в психушку». Зазвенел звонок, и мы сели за парту. Я больше не мог на уроках готовить текст для своих тетрадей. Описание научных открытий и технологий — это не простое перечисление фактов. Оно требовало большой концентрации. А на уроках я не мог себе этого позволить, поэтому они тянулись медленно. Последним уроком в четверг было пение. Этот урок был одним из немногих, на котором мы действительно пели. На этот раз разучивали песню «Тропинка школьная моя». «Не хочешь спеть?» — спросила меня Ирина. «С Люсей в паре можно попробовать», — ответил я. «Эта песня хорошо поется, когда поют девушки. У меня для нее не тот голос». «Спойте вдвоем», — не стала возражать классная. Мы спели, и, по-моему, получилось очень неплохо. «А у вас очень хорошо получилось», — с удивлением сказала Ирина. «Садитесь, обоим ставлю 5». «Это тропинка», — продолжал я убеждать подругу по дороге к ее дому. «И исполнили мы ее без аккомпанемента. А под музыку, да еще совершенно новую песню... «Да тебя после нее толпа поклонников будет носить на руках!» «И ты на это будешь спокойно смотреть?» «Всем набью морды!» — решительно сказал я. «И буду носить сам!» Ивана Алексеевича дома не было, поэтому я взял в оборот маму Люси. «Надежда Игоревна!» — сказал я, когда нас усадили на кухню пить чай. «Я написал новую песню и хочу ее спеть на телевидении вместе с Люсей. У вас нет возражений?» «А она сможет?» — с сомнением спросила мать. «Сегодня мы с ней пели дуэтом», — сказал я. «Результат 2 пятерки и восхищение класса. Мне самому понравилось, хотя мы пели без музыки. А там она будет играть на пианино, а я на гитаре. Должно вообще замечательно получиться. Зря вы, что ли, тратились на ее обучение. Только ей нужно немного укрепить голос. Есть очень простой и действующий способ, которым я сам пользуюсь, но он немного необычный». Одним словом, я ее уломал и показал Люсе, как и что нужно делать. «Я тоже буду укрепляться», — заявила Ольга. — «Возьмешь на телевидение?» — «Тебе не нужно», — сказал я, взлохматив ей волосы. — «Ты и так громко кричишь, аж в ушах звенит. Ладно, я побежал домой. Сегодня же начну подбирать мелодию и напишу текст». За один вечер я мелодию не подобрал и заканчивал эту работу на следующий день. А вплотную мы смогли заняться песней в воскресенье, когда я после завтрака с гитарой пришел домой к Черзаровым. — «Давай я сыграю и спою», — сказал я Люсе. — «А ты слушай. Потом я буду играть, а ты подбирай мелодию. В юном месяце апреля в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете. Я закончил песню и отложил гитару. Мать Люси стояла в дверях кухни и смотрела на нас с каким-то непонятным мне выражением. Ольга уселась на диване, всем своим видом показывая, что убрать ее оттуда можно только по частям, а удалившийся в комнату дочерей отец приоткрыл дверь, чтобы лучше слышать. «Ну как?» — спросил я Люсю. «Нет слов», — сказала она. «Давай теперь первую часть». Мы работали весь день, оторвавшись только на обед, но к вечеру Люся подобрала мелодию. Слова она знала так, что в конце концов мы сыграли и спели. «Вам немного потренироваться», — сказал Иван Алексеевич. «И можно ехать в Москву. А для Минска уже сойдет. И песня замечательная, и поете вы просто здорово». Я оставил у них свою гитару, а в следующие три дня мы после школы по часу пели и играли, оттачивая исполнение. Вечером в среду я решил, что смысла в дальнейших тренировках нет, потому что лучше мы все равно не споем. «Я отправляю письмо Валентину», — сказал я Люсе. «Мы с ним об этом договорились в прошлый раз. Так что готовься к славе». Письмо мама отдала почтальонше, когда та разносила почту. Было это в четверг, а в понедельник без предупреждения приехал Валентин. Сергей подогнал машину к школьной ограде на то же самое место, что и в прошлый раз. Валентин не дал нам даже заехать домой. «Совсем нет времени», — сказал он. «Позвоните из учительской матерям и отдайте друзьям портфели. Едем прямо на телецентр. Самохин там будет только до 12. Если не успеем, то считайте, что зря проездили». Мы успели. И уже через три часа после отъезда Сергей привез нас обратно и высадил возле школы. После пробы в студии сделали запись номера. А потом мы втроем перебросились несколькими фразами по заранее разработанному сценарию. Все как в прошлый раз. Только эта песня, исполненная в два голоса, под аккомпанемент гитары и рояля, звучала несравненно выразительнее и красивее, чем мое первое сольное выступление. На прощание Самохин предупредил, что поскольку уже 28 декабря, покажут нас, скорее всего, не раньше, чем через 10 дней. Следующий день был последним учебным днем первого полугодия. И в конце занятий на классном часе нам продиктовали четвертные оценки. Как и в первой четверти, у нас с Люсей были одни пятерки. Наверное, когда Сашка услышал мои оценки, у него зачесался лоб. Надо будет ему сказать, что я не собираюсь отбивать пальцы, а его башку. После уроков я проводил Люсю домой. У них в большой комнате уже стояла елка, хотя пока и без игрушек. Отца не было, сестры тоже, а мама на кухне жарила котлеты. «Добрый день, Надежда Игоревна!» — поздоровался я. «Можете поздравить отличников!» «Молодцы!» — высказалась она, переворачивая котлеты. «Подождите, я сейчас закончу». «Мама, вы с папой не обидитесь, если я встречу Новый год у Гены?» — спросила Люся. «Конечно, обидимся!» — ответила Надежда. «Но возражать не будем. К этому все равно придется привыкать. Рано у вас все. «Моя мама на днях сказала то же самое!» — сказал я. «Слово в слово! Но Люси у нас рады!» И мешать нам никто не собирается. Они знают, что ничего лишнего мы себе не позволим. Здесь вам тоже никто не мешает. Она убрала с конфорки сковородку. Елку дочери поможешь нарядить? Конечно. Где игрушки? За елкой в послучном ящике, а катушка с нитками на столе. Идите, я пока здесь все закончу. С елкой мы провозились меньше часа. Игрушки у них были почти такие же, как у нас. Только у нас было больше шаров, и они не вешали конфет. Наверное, и я в этом году не буду вешать на елку. Сладкого я сейчас ел мало. Это маленьким я таскал с елки конфеты, доводя сестру до слез. «Почему все игрушки не делают на прищепках?» — задал я риторический вопрос, чуть не уронив шар. «Возишься с нитками!» «Взялся помогать — помогай!» — отозвалась Люся, быстро и ловко обвязывая ушки игрушек и закрепляя их на ветках. «У вас еще елки нет? Завтра утром побегу рубить!» «Отец был занят, да и завтра еще рано не освободиться. Можно мне с тобой?» «Тебе можно все, разрешил я. «Только лучше я тебе позвоню, когда елка будет уже дома, а ты поможешь ее наряжать. У тебя это хорошо получается. А идти... Понимаешь, в лесу елок навалом, но выбрать красивую не так легко. Придется походить, а там снега по колено, да и холодно. А взять лыжи? Снег свежий, мороз и лыжни нет. Замучаешься на лыжах тащить елку. Я лучше схожу по дороге, там до ельника недалеко. Значит, мне можно все? В разумных пределах, — поправился я. Всего даже мне нельзя. «Правильно», — одобрила меня Надежда, заходя в комнату. «Хорошо, что ты это понимаешь. А елка у вас получилась красивая. Молодцы». «А мы во всем молодцы», — сказал я. «Ладно, побегу я домой. Нужно сегодня переделать кучу дел, чтобы завтра ни на что не отвлекаться». Дома я выложил маме дневник и пошел к себе делать осаны. Я решил, что позанимаюсь сегодня, а потом устрою себе 3 дня выходных. Вечером отец пришел поздно. «Много дел», — сказал он, посмотрев мой дневник. «Хочется больше сделать, чтобы не дергали на праздник. А ты молодец. Слушай, не сходишь сам за елкой? Завтра у меня не получится. Правда, есть еще день в запасе». «О чем разговор?» — ответил я. «Я и сам собирался завтра сбегать». Елку я выбирал долго, после чего срубил несколькими ударами топора, обмотал тряпкой ствол выше сруба, чтобы не запачкать рукавицу в смоле, и потащил лесную красавицу домой. Мороз был по 20 градусов, но ноги в валенках не мерзли. Да и вообще я оделся тепло. Дома я обтесал ствол и набил на него крест, немного срезал верхушку и, довольный, поставил дерево на единственное свободное место у окна. «Красивое», — одобрила мама. «Только можно было выбрать и поменьше. Наряжать когда будем?» «Сейчас позвоню невестке, она поможет», — пошутил я. «А елка пока немного обсохнет. Я сбивал снег, но все равно». Елку мы наряжали втроем. Когда я принес ящик с игрушками, к нам присоединилась Таня, довольная, что ей не приходится делать эту работу одной. Они работали, а я смотрел на девушек и подавал им игрушки. Единственное, что я сделал сам, это развесил гирлянды из лампочек. Папа спаял их 2, покрасил цапон лаком и собрал переключатель на реле, который при работе немного пощелкивал. «У вас больше игрушек», — заметила Люся. «А картонные моя мама куда-то убрала». «Пусть и они висят», — сказала сестра. «Мама каждый год понемногу подкупает игрушек. Гена, нечего нас разглядывать, выкладывай лучше вату, и дождик на тебе». Закончив с елкой, мы на нее полюбовались, и я увел Люсю к себе. «Хорошо у тебя», — сказала она, усаживаясь на мою кровать. «Просторно. У нас с сестрой места меньше, да еще она постоянно разбрасывает свои вещи так, что ступить некуда. Хочешь не хочешь, приходится убирать самой. Она этим пользуется». «Я с ней поговорю», — пообещал я. «Поговори. Ты для нее, в отличие от меня, авторитет. Послушай, вот мы спели, а что дальше?» «А дальше на каникулах я начну записывать новую книгу, а заодно разучим еще одну песню. Только петь ее повременим и посмотрим реакцию на то выступление. А ты еще начнешь заниматься гимнастикой и дыхательной, и по йоге я тебе кое-что покажу. Ты у меня пионерка, отличница, можно сказать. Красавица, а будешь еще и спортсменкой». «Что ты сказал про красавицу?» — сказала она, поднимаясь с кровати. «А ну, повтори». Повторить я не мог при всем желании. Как можно говорить, когда тебя целуют?